Увидев, что Чжао Цзюньхуна не обрадовали эти новости, телохранитель не посмел продолжать и вскоре покинул лагерь. Внутри лагеря клана Сун, Е Мулан не могла сдержать злость, пылающую в ее глазах после просмотра информации, лежавшей на ее столе. Как она могла не узнать, кто на самом деле этот Сань Сяе? Когда несколько дней назад она увидела данные об охоте семьи Ин, она сразу поняла, какую игру затеяла Ин Цици. В тот раз этот парень намеревался ее убить. После этого инцидента она еще несколько дней просыпалась по ночам в холодном поту. К несчастью, она прекрасно понимала, что сама никогда не расскажет об этом, ради блага семейства Гу и отношений между семьей Ин и кланом Сун. Кроме того, она никак не могла понять, как правильно раскрыть правду об этом преступнике Сун Цзинину. Впрочем, безрассудные провокации Цанье по отношению к клану Чжао подарили ей такую прекрасную возможность. Е Мулан привела себя в порядок, прежде чем тихо войти внутрь палатки Цзинина. Она разложила профили охотничьих команд семьи Ин и последние, полученные только что, сведения перед Сун Цзинином. Сун Цзинин с удивлением смотрел на сложное выражение лица Е Мулан. Когда же он взял в руки эти данные и внимательно их прочел, выражение его лица со временем медленно изменилось. Его обычное мягкое выражение лица превратилось в ярость. Ни один мужчина не стерпел бы такого, чтобы из него вот так нагло делали дурака. Е Мулан обняла Сун Цзинина сзади и своим максимально мягким, но немного негодующим голосом произнесла: «Цзинин, это хорошая возможность избавиться от снайпера семьи Ин». Она почувствовала, как тело Суна Цзинина замерло в ответ на ее предложение. Поэтому она еще более мягким голосом произнесла: «Послушай, это хорошая возможность убить нескольких зайцев одним выстрелом. Снайпер на сверхдальних дистанциях слишком большая угроза накоплению наших очков, поэтому сейчас самое удобное время для того, чтобы устранить эту угрозу, пока он еще не воссоединился с охотничьей командой Ин. Иначе это обойдется нам же дороже на последнем этапе этой весенней охоты». Заметив, что Цзинин молчит, Е Мулан продолжила: «К тому же, мы можем устранить его в качестве жеста доброй воли по отношению ко второму юному мастеру клана Чжао». Только сейчас Сун Цзинин наконец показал хоть какую-то реакцию и задал вопрос: «Зачем?» Том 3, глава 60, опасность, 2. Е Мулан мягко произнесла: «Семья Чжао очень надменна. Несмотря на то, что наши семьи достаточно близки друг с другом, мы далеко не так близки, как семьи Чжан и Бай. Чжао Цзюньхун – один из четырех юных мастеров Чжао и важный член молодого поколения клана. Если мы поможем ему в трудную минуту, естественно, он будет благодарен нам за помощь. Если нам удастся поддержать Чжао Цзюньхуна в этой ситуации, тогда мы, возможно, сможем приблизиться к клану Чжао». Сун Цзинин, нахмурившись, произнес: «Но Чжао Цзюньхун не самый выдающийся из четырех юных мастеров. Члены Чжао этого поколения с наивысшими шансами достичь вершины – это Чжао Цзюньду и Чжао Жоси. Ох, еще Чжао Юин из боковой ветки клана». Е Мулан беспомощно вздохнула и сказала: «Цзинин, Чжао Юин и Чжао Жоси совсем не интересуют посторонние. В прошлый раз даже твой брат удостоился холодного приема. Надо все делать не спеша, шаг за шагом. Чжао Цзюньхун все-таки их второй мастер». Е Мулан не заметила проблеск насмешки в опущенных глазах Сун Цзинина. Жест доброй воли. Прежде чем оказывать кому-то жест доброй воли, нужно сначала понимать свои выгоды от этого действия. Чжао Цзюньхун всегда был высокомерным типом, который лишь называет себя человеком с большим и сердцем, и достоинством. Таким способом невозможно оказать ему услугу. «Ладно, веди ребят, и возьми с собой Сунге», — спокойно сказал Сун Цзинин. «У меня остался небольшой участок карты леса, который я еще не закончил. Это будет прекрасная возможность завершить мою работу». Е Мулан немало удивилась, после чего ее разум быстро переключился на размышления. Ведь это совсем неплохой исход. Если бы Цзинин повел команду сам, он мог бы вытворить что-нибудь неожиданное, если бы снова столкнулся с этим парнем, или поддаться, если бы нарвался на Цици. Сунга является личным помощником Сун Цзинина. Аристократы знают его лучше, чем меня. Его присутствие будет достаточным подтверждением нашей общей точки зрения. Как только Е Мулан закончила делать просчеты в своей голове, она покорно промурчала что-то в знак согласия и как раз собиралась позвать кого-нибудь, но внезапно Сун Цзинин остановил ее на полпути. Глаза Цзинина были такими же ясными и нежными, словно весенние воды. Внезапно он решительно подтянул Мулан к себе, и она оказалась в его объятиях. после чего его теплое дыхание окутало ее уши и шею. «Лан-Лан, тебе не кажется, что ночь еще только началась?» Крайне неохотно под давлением Емулан в конце концов сдалась и позволила Сун Цзынину себя раздеть. Занавес и дверь закрылись сами собой, и в мгновение ока из палатки послышался стон. По какой-то неизвестной причине седьмой юный мастер сегодня был особенно неистов. Емулан все еще пыталась владеть своим голосом. Однако, чем дольше продолжалось действие, тем больше она теряла над ним контроль. Под конец всего она кричала уже во весь голос, но седьмой юный мастер еще не планировал ее отпускать. Вместо этого он вновь набросился на нее, заставив молить о пощаде. Это повторялось бог весть знает сколько раз подряд, прежде чем все, наконец, закончилось. Когда Емулан выходила из лагеря Сун Цзынина, она еле дышала и была бледной, как белый лист. Ее бедра покачнулись после нескольких шагов вперед, и она чуть было не рухнула прямо там на месте. Телохранители клана Сун давно разбежались, делая вид, что ничего не видели и не слышали. Емулан сделала несколько огромных глотков воды, прежде чем после минутного отдыха выпрямиться, оскалиться и произнести хриплым голосом: «Собирайте снаряжение и готовьтесь выезжать». Телохранитель клана Сун подошел к ней ближе и мягко спросил: «Мисс, разве вы не хотите еще немного отдохнуть? В этом нет необходимости. Мы отправляемся немедленно», — ответила Емулан холодным тоном. Мгновением позже, взяв с собой пятерых телохранителей, она выехала из лагеря. Двоих лучших она оставила с Сун Цзынином для обороны охотничьего лагеря. После того, как Мулан уехала, из палатки медленно вышел Сун Цзынин. Его глаза оставались холодными, когда он смотрел на толпу, которая мчалась галопом по горному хребту. Мгновение постояв там на месте неподвижно, он подозвал двух телохранителей, приказав поставить стол и разложить кисти, чернила и бумагу на его поверхности. После недолгих раздумий, на его бумаге начала медленно появляться картина чернильного леса. Сун Цзынин оказался очень доволен картиной, которую нарисовал. Он мягко произнес: «Цанье, неужели это ты?» Сун Цзынин вздохнул и вновь сосредоточенно поднял кисть. Он медленно добавил несколько мазков кисти на бумаге, и вскоре пара мертвых листьев, которые, казалось, могут упасть в любое мгновение, появились на полотне. Внезапно картина, которая должна была описывать спокойную и мирную ночь в горах в сиянии большой луны, начала испускать дух холодной осени. Был полдень, и солнечное тепло восхитительно ощущалось на спинах. Впрочем, неожиданно небо стало серовато-белым, словно окутанное туманом. Пара телохранителей внутри лагеря внезапно пошатнулись и медленно рухнули на землю. Дыхание телохранителей было таким глубоким и ровным, словно они спали или находились в отключке. Сун Цзынин затащил их в палатку, прежде чем спокойно переодеться в серую униформу воинов, которую часто носили дворяне кланов землевладельцев. Он также надел лицевую накидку, защищающую от порывов ветра. Затем он вышел за пределы лагеря и исчез, словно поглощенный внезапно возникшим туманом. В центре лагеря на поверхности стола все еще лежала картина, прижатая чернильницей. Картина двигалась сама по себе, несмотря на тот факт, что никакого ветра не было. С первого взгляда казалось, что листья на картине ожили. Они кружились в осеннем ветре, но никогда не опускались на землю. Древнее тайное боевое искусство 3000 летающих листьев гласило: есть 3000 дорог, но смертному миру они недоступны. Ворота просвещения можно найти в летающих листьях и колыхающихся цветах. Говорили, что человек, способный успешно практиковать это искусство, будет способен предсказывать будущее, или застлать глаза другому всего лишь одним листом. Прошло несколько десятков лет с тех пор, как кому-то из клана Сун наконец удалось успешно начать тренировать это искусство. Охотничья команда семьи Ин, как всегда, выглядела очень расслабленной. Прямо сейчас Цици и ее телохранители устанавливали стойку для барбекю и наполняли лагерь восхитительными ароматами жареного мяса. Неподалеку из леса вышел Цзы Юань Цзя с довольно серьезным выражением на лице и с одним телохранителем позади. Когда Цици увидела его возвращение, она передала ему огромную тарелку и озадаченно спросила: «В чем дело?» Цзы Юань Цзя принял тарелку из ее рук, но отложил ее в сторону и произнес: «Госпожа, прикажите Цанье возвращаться. Если это и будет так продолжаться, мы очень обидим клан Чжао. Пусть играет во что угодно, если ему так нравится. Клан Чжао тоже не белые и пушистые ребята». Цици было наплевать на эти новости. Она продолжала резать жареное мясо и один за другим отправлять кусочки себе в рот, затем сказала: «Если Цанье обратил на них свой взор, должно быть, они сильно его обидели. В другом случае, с таким темпераментом, как у него, он никогда бы не стал так себя вести. Это же только игра, и Цанье не нарушает никаких правил. Клан Чжао не может ничего не сказать, не сделать по этому поводу». Цзи Юань Цзя горько ухмыльнулся и произнес: «Неважно, что случилось ранее, второй юный мастер клана Чжао уже потерял половину своих телохранителей, поэтому, за что бы он ни мстил, команда Чжао уже расплатилась сполна. Преимущество Цанье в его снайперской стрельбе на дальние расстояния. Однако, если его остановит, он может нарваться на большие неприятности». Цыцы внезапно замерла на мгновение, прежде чем резко встать на ноги. А я-то недоумевала, почему эти семьи вдруг начали переходить свои границы. Чертовы стервятники. Со стороны еще один телохранитель поспешно передал Цзи Юань Цзя последние данные о местонахождениях охотничьих команд. Он кинул на нее беглый взгляд и торопливо сообщил: «Также замечены дворяне из землевладельцев, переходящих нашу охотничью зону». Цзи Юань Цзя уже утром чувствовал неясную тревогу, патрулируя границы лагеря. Впрочем, зная силу Цанье, он не думал, что дворяне из землевладельческих кланов могут служить ему угрозой. Однако, если в это все вмешаются охотничьи команды аристократов, дело примет совершенно другой оборот. Другой телохранитель забежал в лагерь и прошептал на ухо Цыцы несколько фраз. Выражение на ее лице мгновенно изменилось и, оскалившись, она процедила: «Клан Сун тоже подключился. Это чертова сука Емулан». Услышав это, Цзи Юань Цзя побледнел. Смогут ли команды аристократических кланов убить Цанье, даже отрезав его от них, было уже под сомнением. Однако клан Сун был другим. Боевой силе этого клана Цанье не сможет противостоять. Чем более рискованной становилась ситуация, тем спокойнее становилась Цыцы. Она, махнув рукой, сказала: «Сперва идите соберите снаряжение». Когда все телохранители зашевелились, она продолжала некоторое время стоять на месте, о чем-то задумавшись, затем произнесла: «Юань Цзя, ты и старик Ся, каждый поведете команду к границам нашей охотничьей зоны. Если увидите кого-нибудь, кто переходит наши границы, или тех, кто просто проходит мимо, гоните их прочь с наших глаз, в особенности тех, кто ведом кланом Кун». После чего она, указав на уже собравшегося в дорогу телохранителя, приказала: «Ты на полной скорости поспешишь в охотничьи угодья клана Вэй и расскажешь об этом сыну семьи Вэй». Наконец Цыцы произнесла: «Я пойду через центр». Цзи Юань Цзя шокированно спросил: «Госпожа, вы что, собираетесь направиться прямо в охотничьи угодья клана Чжао?» «Конечно, собираюсь. Самый быстрый путь к Цанье лежал именно через эту зону. Однако существовала вероятность того, что она тоже столкнется с кланом Чжао». Но Цзи Юань Цзя не пришлось ничего говорить. Телохранители опередили его и озвучили свои возражения. Цыцы лишь пожала плечами и произнесла: «Я в том списке. Чего вы боитесь, ребята? Кроме того, никто из вас не может сравниться с моей скоростью, не так ли? За каждым из основных наследников семьи аристократов закреплены эксперты, назначенные герцогом. Даже если команда решит разделиться, наблюдающий будет следовать только за Цыцы». После того, как все приготовления были сделаны, Цыцы вынесла из палатки изначальную пушку огромных размеров, дуло которой было размером с детский кулак. Закинув эту устрашающе огромную пушку за спину, она бегом устремилась в лес. По другую сторону леса, в воздухе время от времени раздавался звучный рев Вэй-Потеня. «Быстрее, черт вас подери, какого черта вы там мешкаете? Если мы опоздаем, я лично переломаю вам ваши чертовы ноги». Вэй-Потянь рьяно бежал впереди своей команды. Везде, где ступала его нога, оставались сломанные низкие ветки и растоптанные цветы. Позади него телохранители семьи Вэй выстроились в единую линию и четко следовали за ним позади. Некоторые люди за его спиной уже начинали отставать. Только три или четыре личных помощника все еще могли следовать рядом с ним, не вспотев при этом. Впрочем, Вэй-Потеню было на это плевать. Он на полной скорости бежал в охотничьи угодья клана Чжао. Сейчас телохранитель семьи Ин, отправленный к ним с вестью, все еще находился по пути в их лагерь, но, когда он наконец прибыл на место лагеря Вэй, тот уже давно был пуст. Голова Вэй-Потеня могла смотреть только в одну сторону, ведь большую часть времени он все же был простым мужиком, хотя иногда и мог проявлять хорошую смекалистость. В этом конкретном случае, в то мгновение, когда он прочел последний рапорт о новостях, он мгновенно громко взревел, вскочил на ноги и устремился в охотничью зону клана Чжая, совсем не заморачиваясь взять с собой оружие или продовольствие. В голове у него была только одна картинка, это потенциальный труп Цанье, если он не успеет вовремя прибыть ему на помощь. Впрочем, поскольку охотничьи угодья Вэй находились максимально далеко от клана Чжая, казалось, что дорога впереди не имеет ни конца, ни края. Неожиданно Вэй Потянь в отчаянии зарычал, и откинув в сторону свое изначальное оружие, снял тяжелую боевую броню. Оставшись в одном лишь нижнем белье, он бешено устремился вперед. Естественно, его телохранители были шокированы таким поворотом и поспешно запротестовали, на ходу подбирая скинутое им снаряжение. «Сэр, сэр, не будьте столь безрассудны», Вэй Потянь нетерпеливо произнес. «Я сын Вэя, какой слепой ублюдок, по-вашему, попробует меня убить?» Телохранители направили умоляющие взгляды на Вэй Хуая, второго человека в команде после Потяня, в котором они видели своего лидера. Он также был одним из тех немногих подчиненных, способных держать темп Вэй Потяня, не истощая себя сверх меры. Сдержанный, но решительный молодой человек мог только беспомощно улыбнуться им в ответ и дальше последовать за молодым мастером Вэй, отдав несколько простых указаний телохранителям разделиться на группы. Цанье продолжал следить за Чжао Цзюньхуном, но, с тех пор как он урвал у него добычу за очки в последний раз, прошло уже много времени. Сейчас он уже сомневался, не лучше ли ему остановиться и уйти. В конце концов, клан Чжао за последние несколько дней уже претерпел огромную потерю баллов, и ему казалось бессмысленным продолжать это представление. Кроме того, он не мог избавиться от неприятного предчувствия, которое, казалось, повисло над его головой без всякой видимой на то причины. Цанье издалека бросил на Чжао Цзюньхуна пристальный взгляд, после чего развернулся и ушел. Чжао Цзюньхун смотрел, как Цанье проходит через поле фиолетовых цветов и исчезает в жидком лесочке на горном хребте. Он равнодушно произнес: «Он из смекалистых, как я погляжу. Впрочем, теперь уже слишком поздно». Цзюньхун приказал телохранителю рядом с ним: «Следуй за ним, ничего не предпринимай, но, если он будет близок к тому, чтобы умереть, доставь его мне, он мне нужен живым, тебе понятно? Не беспокойтесь, юный мастер». Телохранитель зловеще, по-звериному оскалился и последовал за Цанье. В этот самый момент из подножья горы прибежал другой телохранитель и прошептал несколько фраз на ухо Чжао Цзюньхуну. В первый раз за все это время на лице юного мастера дома Чжао появилось удивление. Великий дом Сун, том 3, глава 61, окружить и уничтожить, 1. Цанье несся через лес, но внезапно решил остановиться и осмотреть окрестности. На землю уже опустилась ночь. Густой дремучий лес почти полностью покрылся черным цветом, верхушки деревьев были слишком густы для проникновения света луны, поэтому лишь несколько серебряных лучей озаряли покрытую травой землю. Холод и неподвижность наполняли каждый уголок этого окружения, поглотив собой даже звуки животных и насекомых. В лесу было настолько тихо, что становилось немного страшно. Цанье учуял слабый запах опасности, но не был уверен в том, откуда именно он исходит. Могущественные бойцы темных рас, или это клан Чжао собрал себе подмогу из своих приверженцев? На этой территории была реальная возможность повстречаться и с теми, и с другими. Телохранитель клана Чжао, который все это время следовал за ним, тоже вел себя необычайно странно. Хотя Цанье несколько раз разворачивался и пытался догнать своего оппонента, телохранитель в очень несвойственной клану Чжао манере избегал любых возможных конфликтов. Вместо этого он выбирал окольные пути и отходил от него все дальше и дальше, выжидая, пока Цанье вновь возобновит свой путь, прежде чем снова неспешно последовать за ним. Все эти действия заставляли Цанье чувствовать себя все более настороженно. Он отложил орлиный коготь и взял вместо него цветки-близнецы. Для ближнего боя в таком окружении они были более подходящим оружием по сравнению со снайперской винтовкой. Затем он прикрепил два армейских ножа с помощью предназначенных для этого слотов в цветках-близнецах, пригнулся и побежал в сторону границы охотничьих угодий клана Чжао. Выбравшись из леса, юноша устремился в сторону горы из камней недалеко от него. Сейчас огромное предчувствие опасности штурмовало его восприятие, вонзаясь в кожу словно острый нож. Именно это заставило его выкинуть все мысли о нетипичном поведении его преследователя из своей головы и сфокусироваться на том, чтобы что есть мочи устремиться вперед. Он пробежал всего лишь 100 метров, когда перед его взглядом появился слабый свет. Это был свет изначальной пули примерно в 600 или 700 метрах от него. Это была идеальная дистанция для снайперской стрельбы. Прозвучал грохот и стихли все звуки, кроме странного, глубокого шипения, резонирующего у него в ушах. Каждая энергия его крови, даже фиолетовая и золотая, начали вырываться из его сердца или из символа способностей, начав неистово циркулировать по телу. Почувствовав дыхание смерти, целоспособность вампирского зрения активировалась на всю свою мощь. Течение времени вдруг замедлилось, он медленно повернул голову, и в его зрачках появился багряный оттенок. Мир, покрытый скоплением тьмы, неожиданно прояснился, и изначальная пуля, летящая прямо к нему, в его глазах внезапно стала отчетливо видной, словно в каком-нибудь кристалле. Когда эта пуля пролетела половину своего пути к нему над землей, с противоположной стороны появилась еще одна вспышка. В этом месте оказалось больше одного снайпера. Цань Е не задержал своего взгляда на двух изначальных пулях, плавно летящих к нему. Пока замедление времени все еще действовало, он воспользовался этой возможностью и внимательно разглядел окрестности. Его взгляд заметил странную сцену, а именно встающих на ноги людей. Цань Е как раз закончил просчитывать траекторию подлетающих изначальных пуль, когда его окатила волна изнеможения. После этого он мгновенно вышел из состояния замедленного времени. Внезапно он сделал шаг в сторону по горизонтали и поворотом туловища в сторону изменил свое положение, уклоняясь, и две мощные изначальные пули проскользнули в считанных миллиметрах от его тела. Одна из этих изначальных пуль оставила позади себя хвост, который лизнул его руку словно языком пламени, оставляя после себя черный ожог на его боевой форме. Но это было все. Они не смогли даже порвать защитную ткань его обмундирования. Е Мулан, бывшая одной из двух стрелявших снайперов, широко открыла рот от удивления. Она отказывалась верить своим глазам. Ее соперник смог увернуться не от одной, а сразу от двух изначальных пуль, выпущенных с такого удачного расстояния, используя всего лишь одно несложное движение. Но такая способность присуща только рангу воителя. Целую секунду она шокированно отходила от увиденного, прежде чем смогла наконец принять эту реальность как данность. Впрочем, этой секунды Цанье вполне хватило, чтобы выхватить орлиный коготь и выстрелить в ответ, даже не взглянув в ее направлении. После чего он использовал отдачу орлиного когтя, чтобы отлететь назад, прежде чем продолжить свой бег прочь отсюда. Е Мулан чувствовала себя так, словно вновь столкнулась с призраком. Изначальная пуля пролетела дистанцию в несколько сотен метров и летела в точку аккурат между ее бровей. Цань Е открыл огонь, не целясь, это был выстрел на бегу, который часто использовался при стрельбе из пистолета. Впрочем, его прицел был как всегда безупречен, даже при использовании такой двухметровой снайперской винтовки, как орлиный коготь. По причине того, что Мулан на секунду остолбенела, она немного не успевала отклониться вовремя. Впрочем, она была достаточно проворна для того, чтобы успеть припасть к земле и призвать из своего тела слабый покров белого инея. В то же время она швырнула замороженный ею пистолет прямо в летящую изначальную пулю. Прозвучал грохот и изначальный пистолет пятого класса, принадлежавший Е Мулан, разлетелся на множество ледяных осколков. Впрочем, как результат, изначальная пуля Цанье тоже была сбита. «Догнать его!» — крикнула Е Мулан, оскалившись. Телохранители клана Сун, скрывавшиеся в округе, мгновенно кинулись в том направлении, куда убежал Цанье. Сама Е Мулан выхватила снайперскую винтовку у своего телохранителя и выбрала самый короткий путь прямо в том направлении, где исчез преследуемый. Цанье непрерывно увеличивал скорость, совершая разные непредсказуемые изворотливые движения, основываясь на типе окружающей его местности. В течение этого периода изначальные пули время от времени свистели неподалеку от его тела. До скалистой местности ему оставалось покрыть расстояние в 200 метров. Там у него будет гораздо больше укрытий. Время шло, а Цанье бежал все быстрее и быстрее, но в это мгновение на вершинах скал появились три незнакомых фигуры. Это были телохранители клана Кун. Сердце Цанье ухнуло вниз, но в критический момент он становился только храбрее и бесстрашнее. Кровавые энергии в его теле кипели, и его изначальная сила рассвета, переплетаясь с ними, тоже стала частью его существования. Приливы так и бушевали в его теле, словно стремительные волны, ударяющиеся о берег. Слой за слоем огромная сила терпеливо накапливалась, готовая взорваться в любой момент. Чистый и мелодичный свист пронзил ночное небо. после чего скорость Санье вдруг стала еще быстрее. Он выглядел словно бледная тень под луной, которая устремилась прямо на врага, блокирующего ему дорогу. Санье просто налетел на человека, совершенно не прекращая своего движения. Прозвучал глухой звук столкновения, и телохранитель шестого ранга, который был готов к нападению, просто взлетел в воздух на несколько десятков метров ввысь, прежде чем начать падение. Уже в воздухе его вырвало кровью, а кости, куда пришелся удар, попросту раскрошились. Так Цанье прорвался сквозь самую сильную часть окружения, которое ему приготовили противники, и продолжил свой бег прямо. Другой телохранитель семьи Кун молниеносно поднял руку и открыл огонь. Цанье незамедлительно призвал щит изначального света за своей спиной и принял этот удар полностью. Броня на его спине раскололась на несколько кусков, и они разлетелись во все стороны. Но благодаря этому изначальному выстрелу Цанье вновь ускорился и быстро вышел из радиуса поражения оружия телохранителей семьи Кун. Однако выражение на лице Цанье внезапно исказилось, когда он сплюнул полный рот крови, и та потекла из его губ. Но, на самом деле, после того, как его вырвало кровью, он стал выглядеть лучше. В этот критический момент между жизнью и смертью, который он только что испытал, его энергии крови кипели, и сейчас работали согласно каждой его прихоти, точно так же, как изначальная сила рассвета. Способность сокрытия крови активировалась машинально почти в то же самое время, когда он был поражен пулей. Кровь из сердца, которую он выплюнул сразу после того ранения, совершенно не содержала в себе никакого фактического присутствия энергии крови, присущей вампирам. Пока Цанье продолжал бежать на полной скорости, броня вокруг его талии неожиданно треснула и обнажилось множество длинных порезов. Это были раны, оставленные телохранителем клана Кун, которого он подкинул в воздух, но взамен Цанье получил в свое владение новый рюкзак. Он стащил его с телохранителя семьи Кун в момент столкновения. Цанье пересек скалистую местность и устремился в лиственный лес. На данный момент у него было не так много направлений, которые он мог избрать для того, чтобы убежать. Все, что ему оставалось, это быстро бежать вглубь отдаленных районов горного хребта глубокого неба. Временное спасение из положения, в котором он оказался, совсем не улучшило настроение Цанье. На его сердце, наоборот, становилось все тяжелее и тяжелее, потому что он уже мог себе вообразить, что конкретно произойдет после прошедшей только что битвы. Если два клана объединились в войска для перехвата, вполне естественно, что еще больше кланов все-таки решат принять участие в этом действии. Не имело значения, призваны ли они сторонники клана Чжа или его соперники, жаждущие ослабить силу охотничьей команды Цици. Значение имело только то, что все они объединились, чтобы убить его. Количество, сила и снаряжение были их преимуществами, и им даже не нужно было особо спешить. Все, что им нужно было сделать, это выследить его, загнать в определенное место и в нужное время окружить. В конечном счете они смогут загнать свою добычу в угол и забить до смерти. Очень скоро Цанье придется столкнуться с беспрецедентной опасностью. Если снайпер на сверхдальних дистанциях уменьшал площадь своего действия, он терял свою маневренность и становился вполне обычным воином. Кроме того, все телохранители семей аристократов превосходили его по рангу. Но сейчас разум Цанье был необычайно спокоен. После его побега из самой опасной зоны, ему удавалось, изучая окрестности, даже поддерживать скорость своего бега и в то же время выбирать поля для битв, на которых он хотел бы сражаться. Даже сейчас он не надеялся на то, что кто-нибудь появится и спасет его. В его голове преобладала только одна мысль: если в этой битве ему суждено умереть, он утащит с собой на тот свет как можно больше людей. Цанье быстро выбрал территорию, где чередовались горы и долины. Повсюду были пещеры и неровные камни, все заросло растениями. Кроме того, в этой области жили стаи рогатых волков. Они были той устрашающей силой, которую никто не мог игнорировать, особенно когда эти дикие звери, объединившиеся в стаю, в среднем были шестого или седьмого ранга. Позади и вокруг Цанье число его преследователей быстро превысило 20 человек, и все больше одиночек из кланов землевладельцев узнавали новости об этом и присоединялись. Телохранитель аристократов бежал через лес, и внезапно черная, как смола, нить обвила его шею и подбросила его в воздух. Воин, выкатив глаза, повис, беспомощно дрыгая ногами. Воздух резко входил и выходил у него изо рта, но он не мог издать ни звука. Нить врезалась глубоко ему в шею и продолжала затягивать его все выше на крону дерева. Красивый и стройный мужчина, облаченный во все черное, пристально смотрел на свою жертву кроваво-красными зрачками, полными насмешливой улыбки. Телохранитель от потрясения чуть было не потерял сознание. Он и представить себе не мог, что может здесь нарваться на кровососа высшего ранга. Но кровавый рыцарь уже впился ему прямо в глотку. Мгновением позже вампир переоделся в одежду телохранителя и осмотрел все его снаряжение, после чего пожал плечами и сказал сам себе: «Не могу поверить, что простой телохранитель может обладать таким удивительным снаряжением. Эти семьи людских аристократов действительно владеют изобилием ресурсов, они богаты почти так же, как наш клан священной крови». Кровавый рыцарь спрятал телохранителя, превратившегося в высушенный труп, в верхушку густого дерева, после чего спрыгнул с дерева и неторопливо направился в том направлении, в котором убежал Цанье. После этих дней, которые он провел, скрываясь и наблюдая, комбинируя свои выводы с информацией, полученной ранее, он более или менее начинал понимать, как была организована эта охота. До тех пор, пока он будет продолжать преследовать этого человека, за которым гонятся его соплеменники, он с наибольшей вероятностью встретит цель, которую ищет. Прямо сейчас Цанье расположился на пышной верхушке большого дерева. Он медленно приводил в порядок свое дыхание и останавливал кровь, сочившуюся из его талии, после чего надежно перевязал свои раны и немного привел в порядок свое снаряжение, заряжая в цветки близнецы и орлиный коготь физические изначальные патроны. Закончив, он вытащил какую-то еду из рюкзака телохранителя семьи Кун и начал медленно есть. Лежа на стволе дерева, Цанье слегка прикрыл глаза, но вместо привычной темноты перед ним предстало лицо Емулан. В момент контратаки орлиным когтем лицо нападающего было четко видно благодаря его ночному вампирскому зрению. Первая группа перехвата тоже была одета в форму клана Сун. Сердце Цанье дернулось, словно сжатое невидимой рукой. Он медленно выдохнул и спокойно вспомнил о силе преследователей, с которыми ему уже довелось обменяться приветствиями, и стал размышлять, как лучше разделаться с ними при следующей схватке. Однако самой большой угрозой среди них был, конечно же, сам Сун Цзинин. Цанье ясно помнил впечатляющий послужной список и модель поведения Сун Цзинина во время пребывания в Золотой Весне. Для него не было никого более опасного, чем его бывший однокашник, который к тому же прекрасно знал стиль его сражения. Впрочем, на этот раз инстинкты Цанье не сработали, и он не смог уловить никаких признаков присутствия Сун Цзинина вокруг. Самая большая угроза – та, которую не можешь обнаружить. Смертоносный клинок мог в любой момент появиться из темноты. Охотничья команда клана Сун уже объявилась. «Где же ты сам, Цзинин?» Том 3, глава 62. «Окружить и уничтожить. 2». В этот момент где-то неподалеку послышался какой-то шум, и Цанье мгновенно скрыл свое присутствие. Сквозь щели между листьями он увидел, как вперед осторожно продвигается одинокий воин землевладельческого клана. Воин как раз проходил под деревом, на котором лежал Цанье, и его шаги внезапно остановились. Капля воды, почти коснувшись кончика его носа, ударилась о носок его обуви, прежде чем разлететься на мелкие брызги. Нахмурившись, он наклонился и вытер пальцем свой ботинок. Он поднял его и пристально осмотрел. Палец оказался окрашен в яркий цвет крови. Воин тихо сжал рукоять своего пистолета еще сильнее и наполнил его изначальной силой. Затем медленно посмотрел на дерево. В этот же момент он ощутил порыв ветра позади своей головы. Разумеется, у воина земледельческого клана были свои причины, чтобы осмелиться ступить на эту территорию. Он был экспертом шестого ранга с богатым опытом сражений на передовой. Он мгновенно и без колебаний контратаковал своего оппонента ударом локтя. Послышался тупой звук от удара, и ему показалось, что он засадил свой локоть в кусок мертвого дерева, после чего его изначальная сила полностью рассеялась. Несмотря на то, что его удар был достаточно мощным, он не смог причинить никакого вреда сопернику. Что это за защита такая? Воин земледельческого клана был одновременно шокирован и напуган. В его голове только промелькнула мысль об этом, но на его плечо уже тяжело опустилась чья-то рука. Это Цанье правой рукой резко всадил нож прямо врагу в ребро. Неистовая изначальная сила 30-го цикла искусства возмездия просочилась из клинка и вследствие своей непревзойденной интенсивности полностью раздробила оборону изначальной силы этого воина и внутренние органы поблизости от клинка. 30-й цикл искусства возмездия. Ты король-солдат. Этот человек выживал в настоящих сражениях и, очевидно, был достаточно хорошо осведомлен и опытен для того, чтобы распознать искусство возмездия. Его голос был насквозь пропитан шоком и страхом. Как воину земледельческого клана, которому приходилось выживать одному, он прекрасно знал, что означает сила уровня короля-солдата. Неудивительно, что его оппонент смог доставить клану Чжао столько неприятностей, даже несмотря на то, что находился лишь на пятом ранге. Но раскаиваться было уже слишком поздно. Он уже не надеялся выжить в этой схватке. Вместо этого воин, собрав все силы, провел контратаку в надежде сильно ранить оппонента, прежде чем умереть самому. Он призвал всю свою оставшуюся изначальную силу и замахнулся локтем прямо в талию Цанье. Бух, бух, бух. Звуки глухих ударов эхом разнеслись по лесу, но от его ударов Цанье даже не шелохнулся. Словно тело, которое сейчас били локтем, совсем ему не принадлежало. Цикл за циклом он призывал изначальные приливы и яростно наполнял ими тело воина землевладельческого клана. Контратака последнего постепенно ослабла. Несмотря на то, что очевидным ранением на его теле был только клинок, который торчал между его ребер, в реальности каждый внутренний орган его тела был раздавлен и превратился в кашу. Даже армейский клинок Цанье не смог выдержать 30-го цикла искусства возмездия. Под его воздействием он раскололся на железные осколки прямо в теле воина. Рука Цанье внезапно соскользнула с плеча воина и перерезала артерию на его шее. На несколько метров по земле мгновенно разлетелись брызги крови, богатый запахом изначальной силы. Цанье закрыл глаза и глубоко вдохнул, прежде чем оттолкнуть тело воина на землю. Неожиданно Цанье вспомнил то, что однажды ему сказал Юйрен Янь, и невольно улыбнулся. «Нет ничего плохого в том, чтобы придерживаться своих убеждений, но иногда это очень неудобно». Цанье немного успокоил свое дыхание, прежде чем приступить к обыску мертвого тела воина землевладельческого клана. Он забрал все стимуляторы и изначальные пули, которыми тот обладал, и, к своему удивлению, обнаружил у него две изначальные гранаты. Цанье сделал несколько приготовлений вокруг тела воина, прежде чем покинуть это место и устремиться в ближайший лес. Примерно через 20 минут на этом месте появилось два телохранителя аристократических семей. Они были невероятно удивлены обнаруженному на земле мертвому телу. Один из них стоял на страже, пока другой поспешил проверить бездыханное тело. Когда телохранитель перевернул его, он тут же удивленно воскликнул: «Уюхун!» Очевидно, что они были знакомы с друг другом и даже находились в дружеских отношениях. Телохранитель мгновенно поднял тело и как раз собирался что-то произнести, но, прежде чем он сделал это, перед его глазами вспыхнул яркий свет, а в сердце появилось чувство опасности. И это было последнее испытываемое им чувство. Мощь двух изначальных гранат, детонирующих одновременно, была чрезвычайно пугающей. Такого воин шестого ранга вынести бы никак не смог. Даже телохранителя, стоявшего на страже в 10 метрах от него, откинуло назад этой взрывной волной. Телохранителя, оказавшегося в центре взрыва, уничтожило полностью. Прямо сейчас Цанье бежал по пустому полю посреди леса. Несмотря на то, что его путь был заблокирован двумя телохранителями клана Сун, он выбрал идти за ними вместо того, чтобы отступить. Двое телохранителей с изначальным оружием в руках выглядели чрезвычайно встревоженными в тот момент, когда в прицелах их винтовок многократно мелькнула фигура Цанье. Движение, скорость и направление Цанье были абсолютно непредсказуемыми. Ему все время удавалось сбегать из прицела телохранителей клана Сун благодаря мельчайшим движениям и быстрому сокращению дистанции между ними. Пара телохранителей вспотели так, словно они, сами того не зная, попали под сильный ливень. Оба они являлись снайперами и были довольно опытны в контрснайперской технике. Однако то, что сейчас показывал Цанье, сильно превосходило его теперешний ранг. На самом деле таким уровнем навыков не должен был обладать никто ниже ранга воителя. Обе стороны зашли в тупик в этом противостоянии. Телохранители прекрасно знали о существовании чрезвычайно короткого интервала между нажатием на спусковой крючок и выстрелом изначальной силой. Несмотря на то, что они более-менее держали Цанье на прицеле, такого промежутка вполне хватит, чтобы избежать выстрела в жизненно важные точки. Но в то же время после каждого выстрела их собственные тела замерли бы на мгновение, и они даже не сомневались в том, что Цанье воспользуется полученной возможностью и прошьет их тела из своих цветков-близнецов. Даже они признавали, что будут просто не способны достигнуть скорости уклонения от ударов, которой обладает Цанье. Сзади к телохранителям подбежала Емулан. Ее лицо было таким же бледным, как и у них. Она чувствовала себя так, словно они преследуют раненого волка. И каждый знает, что раненый волк – самый смертоносный. Она внезапно крикнула: «Огонь!» Двое телохранителей клана Сун неосознанно потянули спусковые крючки и мгновенно выругались сами про себя. Два шара кровавого света пронзили тело Цанье, но ни один из них не задел его жизненно важных точек. От мощных выстрелов Цанье отбросило назад, но его позиция оставалась необычайно ровной. Он направил цветки-близнецы на каждого из телохранителей и выстрелил ими одновременно. Фью! Послышался звук, будто цветок распустил свои бутоны. Красивые узоры мгновенно расползлись по внешней демонической стороне близнецов. В ночной тьме они вздрогнули и расцвели. Лица обоих телохранителей одновременно вспыхнули кроваво-красным светом, и они рухнули на спины, схватившись за свои лица и стали истошно кричать. От такой невыносимой боли они начали отчаянно кататься по земле. Кровь и текучая жидкость продолжали сочиться сквозь их пальцы, и было очевидно, что их лица разорвало выстрелом. Е Мулан взяла свою снайперскую винтовку на изготовку и выстрелила. Кровавая мгла мгновенно разверзлась на теле Цанье, открывая огромную дыру позади его плеча. Золотые нити ткани униформы приняли обугленный черный цвет и безжизненно свернулись, открывая взору куски его плоти и белые кости. Е Мулан сильно стиснула зубы, прежде чем откинуть в сторону снайперскую винтовку и вытащить пистолет. Она внезапно бросилась к тому месту, где стоял Цанье. Сейчас сердце Е Мулан было наполнено страхом. Только оказавшись на поле боя, она поняла, насколько опаснее был этот мужчина сейчас, чем там на арене. Она знала только одно: Цанье может стать ее самым страшным ночным кошмаром, если она позволит ему пережить этот день. Сейчас она отчетливо вспомнила каждое слово, которое сказал тогда Цанье в городе Сичин на террасе Медного Павлина. «Как долго вы сможете защищать себя от меня? Месяц, год, 10 лет?» Она наконец поняла, какой именно смысл ее враг тогда вложил в каждое свое слово. Этот простолюдин не боялся обидеть даже Чжао Цзюньхуна, легко переходя грань дозволенного. Ее статус невесты 7-го юного мастера клана Сун никак не сможет ее защитить. В голове у Е Мулан крутилась только одна мысль: убить этого опасного человека прямо здесь и сейчас, пусть даже ценой гнева клана и жизни высокоранговых телохранителей. Она достигла отметки в 30 метров от Цанье и оказалась в диапазоне, идеально подходящем для стрельбы из пистолета. Е Мулан и глазом не успела моргнуть, когда заметила, что Цанье уже успел подобрать орлиный коготь. Он одной рукой поднял винтовку на изготовку и направил прицел на Мулан. Его немного тонкая и даже в некотором роде красивая рука не дрогнула, выглядев при этом такой же спокойной, как камень. Широко открыв рот, Мулан истошно закричала. Прежде чем она успела уклониться, кроваво-красный свет вспыхнул на ее животе и ее с силой откинуло назад. Самого Цанье тоже откинуло назад мощной отдачей орлиного когтя. Его сильно прокатило по земле. Рана на его спине растерлась о грубую поверхность земли и оставила позади себя яркий кровавый след. Несмотря на то, что его телосложение было таким же прочным, как у вампиров, следствием из стрельбы из орлиного когтя одной рукой были звуки ломающихся костей в области его запястья и локтя. Прямо сейчас ужасная боль пронизывала всю его руку, если он пытался хотя бы немного ею пошевелить. Цанье вскочил на ноги, опустил орлиный коготь и обрушился на Е Мулан. Хотя орлиный коготь и обладал огромной мощью, без вложения в выстрел своих способностей он в лучшем случае мог тяжело ранить Е Мулан. Цанье знал, что выстрел не убьет ее, и понятия не имел, выживет ли сам в следующее мгновение. Но он уже твердо решил убить эту коварную женщину любым доступным ему способом. Как он и ожидал, Е Мулан уже начала вскарабкиваться на ноги, сразу после того, как сплюнула полный рот крови и, стеная от боли, тряхнула головой. Ее наружная одежда была полностью разрушена, и броня под ней стала полностью видна. Это был доспех черного цвета, который больше походил на облегающий костюм, а жизненно важные точки на ее теле были покрыты несколькими частями темно-коричневой брони. Очевидно, что эта броня была усиленной. Сейчас части ее доспеха уже разорвало на куски выстрелом, в то время как большая часть брони развалилась на черном костюме. Это было всего лишь несколько дыр. Белоснежная кожа на груди Е Мулан обнажилась, и на ней не было ни единого пореза. Броня действительно обладала великолепной защитой. Как только Цанье увидел ее защитный костюм, он почувствовал сильную головную боль. По своему опыту он уже примерно предположил, что этот доспех Е Мулан был лишь немного слабее тысячи гор Вэй Потеня. Цанье мгновенно отбросил в сторону армейский нож, зажатый в его руке. Обычный армейский нож не мог противостоять такой неистовой изначальной силе. Он, скорее всего, раскололся бы еще до того, как успел бы прорваться через броню. Санье подпрыгнул в воздухе и тяжело опустился на тело Е Мулан, сильно бросив ее на спину. Девушка застонала, когда из уголков ее губ вновь хлынула кровь. Санье тут же протянул здоровую руку, чтобы задушить ее, но она сразу же заблокировала его попытку своими руками. Правая рука Санье сейчас не была способна призывать силу должным образом. Несмотря на то, что он смог прижать обе руки Мулан одной левой, убить ее вот так сразу было непросто, ведь она сопротивлялась изо всех сил. Е Мулан извивалась всем телом, время от времени взрываясь серией яростных движений, в попытках скинуть с себя Санье. Ее навыки ближнего боя были очень неплохими, но боевые навыки и сила Санье сильно превосходили ее. Санье протолкнул свое тело между ее ног, раздвинув пошире свои и сильно прижал ее тело своим. Все ее движения мгновенно были подавлены под его весом, а его левая рука продолжала дюйм за дюймом продвигаться к ее горлу. Е Мулан задышала часто и тяжело, когда страх и отчаяние всплыли в ее глазах. Ее грудь тяжело вздымалась, и ее полнота, которую он мог ощутить, доказывала, что в этом аспекте она ничуть не уступала Юйиннан. Поврежденная броня немного обнажила ее грудь, и Е Мулан даже немного пошевелилась так, чтобы Цанье смог разглядеть ее получше. Она очевидно надеялась на то, что он почувствует хоть мизерную каплю сострадания перед такой красотой и милостиво дарует ей жизнь. Однако глаза Цанье полностью заполоняла безэмоциональная холодность, словно он совсем не видел открывшегося ему вида. Эта патовая ситуация продлилась несколько минут. Внезапно почти невообразимый по силе взгляд пронесся по всей местности и опустился на них обоих. Впрочем, через мгновение он исчез. Никто не появился, чтобы остановить сражение. Было очевидно, что Е Мулан не могла входить в неприкосновенный список участников. Впрочем, сердце Цанье внезапно похолодело. Он не чувствовал никого из наблюдателей рядом с ним, когда охотился ранее. Значило ли это, что сами лидеры аристократов уже подбирались поближе к нему? Том 3, глава 63, больше не один, один. Цанье глухо застонал, когда струйка алой крови потекла вниз из уголка его губ. Он ускорил активацию искусства возмездия, игнорируя мелкие раны, которые начали появляться на его внутренних органах, продолжая нагонять неистовые приливы, и в мгновение ока вновь набрал больше 30 циклов. Е Мулан, с ее изначальной силой шестого ранга и способностью глубокого мороза, которые позволяли ей пронизывать кровь ее врагов, была полностью подавлена. По факту, ее изначальная сила еле-еле выдерживала неистовые заряды силы противника. Санье же продолжал нагнетать силу в левую руку. Ему оставалось сделать всего лишь один последний шаг. В этот самый момент из леса неожиданно появилась фигура и врезалась парню прямо в бок, так что они оба покатились на небольшое расстояние. Это был телохранитель клана Сун. Он услышал выстрелы из этого направления и появился в самый критический момент, чем и спас жизнь Е Мулан. Несмотря на то, что он сумел спасти Мулан, себя он спасти не мог. Внезапно Цанье схватил руку, в которой тот привык держать пистолет, обеими своими руками, и, собрав силы, медленно вывернул его изначальную пушку, направляя ее врагу прямо между глаз. Телохранитель седьмого ранга не мог поверить своим глазам. Несмотря на то, что Цанье находился лишь на пятом ранге, изначальная сила, вздымающаяся из его тела, была невероятно неистовой и могущественной, и пронзала его безжалостными приливами. Его изначальный барьер вздрогнул под влиянием этих приливов, и в конечном итоге взорвался. Изначальная сила Цанье мгновенно и беспрепятственно устремилась во врага со всех сторон, тяжело его изранив. Телохранитель в ужасе выкрикнул: «Король-солдат!» Нет, не просто. Его крики внезапно прекратились. Цанье сильно превосходил соперника по физической силе, и тот только что лишился поддержки своей изначальной силы. Так что теперь пистолет оказался полностью повернут в другую сторону. После чего Цанье нажал на курок пальцем, который сверху давил на палец телохранителя. На таком коротком расстоянии выброс изначальной силы выкинул обоих соперников из центра противостояния. Шею телохранителя практически оторвало от туловища. От такого повреждения шансов выжить не было никаких. Санье с трудом встал на ноги, но заметил, что Мулан отбежала уже не менее чем на 100 метров, и затем мгновенно растворилась в густом лесу. Этот телохранитель спас ей жизнь, а она не только не стала работать с ним в паре, чтобы атаковать противника, но даже не осмелилась оглянуться и проверить положение на поле боя. Она и в самом деле сбежала, предоставив тем самым великолепную возможность скрыться самому Цанье. Видимо, она действительно была напугана до потери пульса. Цанье покачал головой, сожалея о том, что не смог убить Емулан. Он подобрал цветки близнецы и орлиный коготь, прежде чем неустойчивой походкой уйти в густой лес. Он увидел еще двоих телохранителей клана Сун, бегущих в определенном направлении, но, по какой-то причине они не нападали на него, а просто стояли по сторонам поодаль. Один из них даже незаметно подвинулся, чтобы уступить ему дорогу. Сейчас Цанье просто не мог сосредоточиться на осмыслении этого. Он прогонял искусство возмездия более 30 циклов много раз за очень короткий промежуток времени, из-за чего на его внутренних органах стали появляться небольшие трещины. Он и сам не помнил, как смог пережить следующий час. В этот период сознание Цанье было немного неясным. Он только и помнил, что сражался, убегал, снова сражался и снова убегал. Казалось, этот замкнутый круг никогда не закончится. Он даже не мог вспомнить, сколько конкретно людей было ранено или убито его руками. Это были и солдаты землевладельческих кланов, и телохранители аристократов. На данный момент он сожалел только об одном, что никто из мастеров семей аристократов не появился перед ним лично. Сам Сун Цзинин за все это время так ни разу и не объявился. Санье устало рухнул на землю под большим деревом и тяжело задышал. При каждом вздохе он чувствовал, как огненные шары поднимаются и опускаются по его трахеям. Его тело пылало еще сильнее, словно погруженное в кипящую лаву. На всем его теле не было ни единого места, которое бы сейчас не пылало от боли. Он больше не обращал внимания на свои раны. Сила его регенерации все еще была при нем, поэтому раны кровоточили не так сильно. Однако он вымотал каждую частицу своей изначальной силы рассвета. Его способность сокрытия крови уже не могла скрыть присутствие энергии крови в его теле. Впрочем, она все еще демонстрировала эффекты своего действия, просто немного в другой форме, убирая всю кровавую энергию из капель крови, капающие из его ран на землю до того, как те успевали ее коснуться. Санье криво усмехнулся. А какой в этом смысл? Способности маскировки золотой энергии поистине были невероятно могущественными, но вскоре он может умереть. Какой смысл тратить энергию сейчас на то, чтобы скрывать тот факт, что он наполовину вампир, когда дошло до такого? Золотая энергия вдруг замерла, словно почувствовав мысли Санье. После этого фиолетовая и другие энергии его тела тоже умолкли и неподвижно потекли по его венам, как обычная кровь. Без поддержки кипения крови Цанье тут же рухнул на землю, словно из него вынули каждую частичку его сил. Он был настолько уставшим, что все, что ему хотелось сейчас сделать, это провалиться в длинный глубокий сон. Где Цзинин? Почему он до сих пор не появился? Разве это не прекрасный шанс появиться и убить меня? Ну да. Конечно, ему же не нужно действовать самому, я и так скоро умру. Сознание Цанье начало понемногу туманиться, перед его глазами вновь и вновь вспыхивали белые вспышки. В этот финальный момент его внезапно окатило невыразимой волной одиночества. Столько лет своей жизни он провел один, без никого. Он, конечно, не мог отрицать того, что в прошлом несколько человек приближались к нему, но они всегда исчезали в мгновение ока. Фигура, которая защищала его от дождя на свалке, когда он был малышом, повернулась прочь и ушла, и после никогда не возвращалась. Он вспомнил маршала Линь, человека, который протянул ему руку и дал ему имя. Он вспомнил офицеров Красного Скорпиона, юного мастера Чжая из забытых земель, Юйрен Яня и других. Они были мелкими бликами в его жизни, которая была далеко не такой уж блестящей. Но, все равно, каждое из этих мерцаний одинаково ярко освещали его мир, лишенный будущего. А сейчас, наконец, все это подходило к своему завершению. Если за пределами реки мертвых будет следующая жизнь, я должен попытаться не оказаться снова в одиночестве. В своем забытии он почувствовал, как кто-то приближается к нему. Затем что-то острое врезалось ему в бедро, а за ним последовала такая острая боль, которая, казалось, вот-вот разорвет его тело. Санье очнулся и стал бороться против кого-то, нависающего над ним. Его сознание все еще было туманным и все его реакции были целиком и полностью продуктом его инстинктов. Его тело не переставало болеть, но он не переставал бороться против нападавшего на него. В ход шли ногти, зубы, голова, он использовал все, что было ему доступно. Прошло неизвестно сколько времени. Санье внезапно почувствовал, что его рот полон сладкого освежающего вкуса. Это была кровь. Он мгновенно начал дышать, жадно глотая эту кровь, словно человек, только что вернувшийся из пустыни. Горячая кровь наполнила его желудок, мгновенно впрыскивая силу обратно в его дух. Постепенно его сознание начало возвращаться, и его глаза вновь стали видеть ясно. После чего он обнаружил, что лежит верхом на рогатом волке, кусает его глотку и яростно высасывает кровь из его раны. Впрочем, рана под его зубами уже была сухой, и вся кровь в теле зверя уже была испита до дна. Санье не мог поверить своим глазам, глядя на рогатого волка шестого ранга под ним. Он, вероятно, боролся против этого зверя, пока вот-вот должен был умереть. Когда он осмотрел свое тело и увидел разнообразные раны, оставленные от зубов и когтей этого волка, то наконец поверил в то, что завалил этого зверя только лишь на одних инстинктах. Но ведь прошло уже так много времени. Где же его преследователи и телохранители семей аристократов? Они уже давно должны были до него добраться. Из лесу послышались шаги. Перед ним появился мужчина, облаченный в форму телохранителя аристократов. Увидев его, зрачки Цанье незамедлительно прищурились. Хотя этот мужчина и был одет в форму телохранителя, и на нем совсем не было маскировки, его бледно-белое лицо, зеленые тени на глазах и красные зрачки были явными признаками принадлежности к вампирам. Более того, он даже не предпринимал ничего для того, чтобы скрыть свое присутствие. Санье мог ощутить чрезвычайно богатую и чистую силу крови, исходящую из его тела. Только истинный вампир аристократического ранга мог обладать такой чистой энергией крови. Санье уставился на него и спросил, почему кровавый рыцарь появился посреди этой весенней охоты. Мужчина явно был удивлен первым предложением, слетевшим с уст Санье, тем не менее, он мгновенно отреагировал и, безразлично пожав плечами, ответил, неожиданности всегда случаются, не так ли? Если бы 1200 лет тому назад не случилось неожиданности, Великая Империя Цин сегодня не существовала бы. Говоря это, он подошел ближе. Теперь он был достаточно близко к Цанье, и тот мог разглядеть, что каждой рукой он волочит за собой труп. Судя по цвету униформы, это скорее всего были телохранители клана Кун. Кровавый рыцарь бросил мертвые тела телохранителей прямо к ногам Цанье. Ты же их ожидал, не так ли? К сожалению, они уже превратились в мертвецов. Прямо сейчас у Цанье не было сил даже встать на ноги. Он бросил на трупы короткий взгляд, прежде чем поинтересоваться. За мной гналось больше двух человек, не так ли? Кровавый рыцарь улыбнулся. Конечно, не знаю почему, но они внезапно начали сражаться между собой. Они сражаются между собой? Эта новость немного удивила Цанье. Тем не менее, вампир говорил правду. Если прислушаться, то вдалеке можно было услышать смутные звуки выстрелов. Чрезвычайно плотная стрельба совсем не походила на охоту. Звучало все так, будто неподалеку разразилась локальная война. Но Цанье едва ли был в том положении, чтобы заботиться о других вещах, особенно о тех, которые происходили так далеко от него. Он вновь уставился на вампира и спросил, «Ты же не мог появиться, чтобы меня спасти, не так ли?» Улыбка вампира была невероятно искренней. Он поклонился Цанье, прежде чем отдать ему приветствие и произнести, «Мое имя Дэнни Хаттон. Во-первых, я прибыл на это поле весенней охоты, чтобы убить женщину по имени Инцици, дабы выполнить миссию за очень привлекательное вознаграждение. Но угадай, что я обнаружил, исследуя это место. Цветки-близнецы». Он поднял обе руки и пропел нараспев преувеличенно пафосным тоном. «Цветки-близнецы – оружие, которое сделало почтенного маркиза Росса знаменитым, тайная вещь, передаваемая среди наследников из поколения в поколение. Если они в твоем владении, значит, даже будучи не очень смышленным, я могу предположить, что именно ты тот человек, которого заказал убить сам маркиз Росс, не так ли?» «Да, это я. Тогда я оказался прав. Видишь ли, я всегда с большим уважением относился к людям, которые могут подарить мне дворянскую кровь маркиза Росса». Санье полюбопытствовал. «Но ведь ты чистокровный вампир. Только не говори мне, что ты можешь принять объятие во второй раз». Дэнни помахал пальцем и ответил, «Нет, конечно, нет. Оказывается, ты не очень хорошо разбираешься в знати вечной ночи. Хотя маркиз Росса не может даровать мне объятие, он может даровать мне свою священную кровь. А кровь маркиза сильна. Если мне удастся вынести период адаптации, тогда кровь маркиза должна превозмочь мою собственную линию крови и превратить меня в наследника. Теперь ты понимаешь?» Санье кивнул. «Спасибо за объяснение. Что теперь, «Ты убьешь меня!» Дэнни вскинул брови и вновь помахал пальцем. «Убить тебя? Конечно же, нет. Живой ты намного полезнее, чем мертвый. Награда, которую я могу получить, лишь немногим уступает линии крови маркиза Росса, поэтому я не могу вот так просто от нее отказаться. До тех пор, пока ты жив, можно просто заманить Цици в ловушку». Санье призадумался. «Но кому на всем белом свете понадобилось убивать Цици?» Дэнни подчеркнуто вздохнул. «Кому же еще, кроме ее родных братьев и сестер, которые так сильно ее ненавидят? В этом смысле знать вечной ночи и аристократические семьи империи очень похожи друг с другом. Возможно, это и есть прогресс цивилизации». Санье, скрестив руки за спиной, медленно вырезал несколько символов на корне ствола дерева. Это был код, используемый семьей Ин. Если Цици или Цзы Юань Цзи обнаружат эти символы, то они узнают то, о чем ранее говорил Дэнни Хаттон. Вампир наконец-то появился перед Санье и, подобрав орлиный коготь, бросил на него короткий взгляд, затем кинул оружие обратно на землю, прежде чем нагнуться и схватить Санье. После этого он направился на вершину холма, находившуюся неподалеку от них. Всю дорогу он волочил Санье по земле и даже не пытался скрыть эти следы. Их с легкостью смог бы обнаружить охотник даже с очень небольшим опытом. Том 3, глава 64, больше не один, два. Два отряда расположились на пологом склоне неподалеку. По одну сторону стоял Кун Янянь, члены клана Кун, несколько второстепенных телохранителей из аристократической семьи и примерно десяток солдат землевладельческих кланов. Между тем отряд напротив состоял всего из четырех человек, но из двух этих сил последняя выглядела куда внушительнее.